Глава третья. Нежданно-негаданно. До академии добирались молча. Я и мальчишка. В своем животном виде, потому что, как предупредил, босиком идти несподручно, да и холодновато. Поэтому я старался не обращать внимания на следующее за мной рыжее недоразумение на четырех лапах. Дожил. Воров в академию привожу. Не угнался бы и плакали денежки на мантию. Не такая уж большая сумма, но все равно досадно. Лис, наоборот, так и лучился довольством. Вышагивал важно, как на параде. Позер. Прислонил к воротам пропуск, и мы шагнули на территорию академии. «Ничего себе!» — послышалось за спиной. Теперь-то Лисан мог оценить то учебное заведение, куда он так стремился. «И это академия?» «Она самая», — чуть обернулся я, убеждаясь, что парень принял человеческий облик. «План такой. Сейчас отведу тебя к ректору. Она и решит, что с тобой делать». Лис согласно закивал. Пришлось идти к Айдоре и надеяться, что ректорша на месте. Постучал в двери и дождался звучного «входите». «Прошу», — пропустил Лиса вперед. Парнишка покосился на меня, ожидая подвоха, но затем решился и перешагнул порог кабинета. «Аланел», — улыбнулась мне Айдора, — «кого это ты к нам привел?» «Лисан, он же Лис», — представил лохматое недоразумение. «Вор с магической аномалией». Лис обиженно покосился на меня. «А что? Пусть лучше Айдора сразу знает, что парнишка неблагонадежен. Глядишь, и не надумает принимать его в академию». «Лисан, значит», — ласково улыбнулась ректорша. «Проходи, присаживайся». «А одежда где?» «Рубаха у него осталась». Парень невоспитанно ткнул в меня пальцем. «В качестве трофея. Ботинки еще раньше потерял, где-то неделю назад. Долго к вам добирался, прибыл в Кардам, а там, говорят, академия есть, а где богиня ее знает?» «Богиня-то знает, конечно, но мне хотелось самому к вам попасть». «С какой целью?» — поинтересовалась Айдора. «Как это? Слухи ширятся, что вы можете сделать что-то с моей рыжей шкурой. А то конфузно, сижу с девчонкой, за жизнь болтаю, а тут бац — и рыжий мех. Девчонка бежать, ей же не объяснишь, что кроме обращений меня ничего от нее не отличает. Итог — никакой личной жизни. Ну так что, возьмете?» Айдора немного опешила. «А ведь нашу бравую ректоршу сложно смутить. Она сама кого хочешь». Лис даже ухом не повел. Уселся в кресло, поджав ноги, и уставился изумрудными глазищами на Айдору. «Надо бы проверить твой уровень знаний», — наконец выдала она. «Тогда и решим. Я попрошу профессора Аверса. Аль, вы можете идти, я загляну к вам позднее». «Не оставляйте его в кабинете одного». Напоследок напутствовал я и вышел из кабинета. Ну вот, приобрели еще одну головную боль. В том, что мальчишку примут, ни капли не сомневался. Если Айдора Дэнни в Кардаме подобрала, так Лиса уж точно возьмет. А Дэнни далеко не так безобиден. Обед. Желудок потребовал срочно отставить дела рабочие и прошествовать в столовую. Благо, явился я вовремя. Поэтому, затолкав мысли об утреннем происшествии в глубины мозга, направился в столовую. Аромат булочек чувствовался еще на подходе, поэтому я вошел в столовую в благостном настроении. И вдруг некто врезался в меня и чуть не сшиб с ног. «Глаза разуй!» — гаркнул я. «Сам смотри, куда ноги несешь!» Раскрасневшаяся девица отступила на шаг. Похоже, ее ни капли не смущал тот факт, что она почти отдавила мне пальцы своими сапожищами. «Сапожищами? Она вид хрупкая такая, как статуэтка. Зачем себя уродовать? Может, дашь пройти? А вот рот лучше бы не открывала. Странно. Знакомая мордашка. Серые глаза, русые чуть вьющиеся локоны. Где-то я ее видел». «Эй!» — девица помахала у меня перед глазами. «Ты же вроде головой не бился. Что застрял?» «Аль, это наш новый профессор по защитной магии!» — уже спешил к нам старина Аверс. «Милия Эр Кармаль». «Милли! Чтоб мне провалиться! Нет, я же видел ее портрет! Хотя, похоже, и правда Милли. Как мог не узнать? А это профессор Алан Лэр Даггер, представил меня Аверс. Теперь Милли смотрела на меня куда более заинтересованно. Тоже не узнала. А с каких это пор ты стал профессором, Аланел? Помнится, экзамены провалил с треском. Вспомнились все эпитеты, которыми Милию награждала моя сестра Элена. В кои-то веки хотелось сказать, что она права. Надо же, каким слепым я был 8 лет назад, когда меня угораздило влюбиться в эту, в это. А самое неприятное, что весь преподавательский состав был свидетелем моего позора. «В последний раз мы виделись так давно, что ты даже лица моего не помнишь», — заставил себя улыбнуться. «Так откуда тебе знать какие-то факты обо мне?» «Рад был повидаться, Милли. Теперь прости, спешу, обед стынет». Милли открыла рот, но прежде чем она ответила хоть что-нибудь, я уже двигался к столу, из-за которого поднялся Аверс. Тот догнал меня и сел рядом. «Ай, дружище, так рад тебя видеть!» — хлопнул по плечу. «Взаимно», — ответил я. «После обеда зайди к Айдоре, у нее для тебя сюрприз». «Какие-нибудь новые распоряжения?» — нахмурился замдекана. «Или, может, уже декан факультета магических аномалий? Надо уточнить». «Хуже. Новый претендент на обучение». «А-а-а!» — Аверс озадаченно потер лоб. «В этом году желающих много. Айдора бы всех взяла, да что с ними потом делать? Вон, в начале месяца тренировочный зал разнесли, только отстроили. Твои ребята, между прочим, с первокурсниками сцепились. Они вообще не ладят, обрати внимание». «Обращу, обращу», — покивал я, покосившись в сторону Милли. Милли сидела за столом с двумя незнакомыми девушками. Синяя рубашка, темные брюки, массивные сапоги. Не такой я ее себе представлял. Сразу видно, защиту преподает. Вот прямо на лбу написано. На такую и нападать не захочется, иначе защита понадобится тому, кто напал. Но все-таки странно. Я помнил Милию 17-летней девушкой в легких, воздушных платьях, с наивно распахнутыми глазами. И пусть Елена твердит, что она только смеялась надо мной, память о первой влюбленности оставалась в сердце долгие годы. Просто как приятное воспоминание о прошлом, о времени, которое ушло без возврата. Даже на том портрете, что привозила матушка, Милли выглядела куда привлекательнее. Или хотя бы женственнее. «Вы знакомы, да?» — Аверс проследил за моим взглядом. «Были когда-то», — ответил я. «Что можешь сказать о ней?» «Девушка со странностями», — Аверс пожал плечами. «Своеобразная. С нами особо не общается. Ни с кем не дружит». «А дамы, с которыми она обедает?» «Просто коллеги. Не будешь же весь день ходить бирюком. Так что я мало о ней знаю. На работу твою знакомую наняла лично Айдора. Значит, Милия сталкивалась с магическими аномалиями. Но это мои выводы, Аль. Кстати, на нее положил глаз сам Драгон Филлер. Веришь?» «Не представлял Филлера влюбленным. Еще меньше ухаживающим за кем-то. Тем более за Милли». Милия взглянула на меня, и я поспешил отвернуться. Еще подумает, что испытываю к ней интерес. Прошлое прошлому. По-быстрому справился с едой и помчался в библиотеку за книгами. Но Аверс и Лис меня опередили. Когда я вошел, Натаниэль с кислым видом наблюдал, как с полок летят книги и складываются в ровную стопку на столе. Лис, наоборот, выглядел на удивление оживленным. Айдора нашла для него одежду. И теперь парнишка щеголял новой желтой рубахой и холщовыми штанами. Ботинки из мягкой кожи были ему великоваты, но вряд ли его это смущало. Лис вытянул шею и расширенными глазами уставился на усатого библиотекаря. Кот деловито сновал между полок и бормотал: «Середина учебного года, а этим все учебники подавай. Шастают, никакого покоя нет, некогда даже пыль вытереть». Стоит признать, пыли в библиотеке не было и в помине. «Готово!» Последняя книга, кажется, 15-я по счету, спланировала на стопку. «Сами дотащите или одногруппников позовете на подмогу?» «Сам!» — ответил Лис, протянул руку и благоговейно прикоснулся к обложке учебника по целительской магии, который лежал сверху. «И я смогу все это изучить?» «Если не будешь считать ворон и клевать носом на парах», — подобрел кот. «А теперь проваливай. Следующий. О, Даггер. Вернулся». «Вернулся». Я подошел к столу. «Мне нужны учебники по иллюзии и что-нибудь полезное по той же теме». «Сейчас будет». 5 книг спланировали на стол. «Подожди, обновлю записи». Кот подцепил когтем один из тонких свитков. Тот сам собой развернулся, и перо принялось записывать названия учебников. Лис все не шевелился. Он словно не мог поверить в то, что видит. «Пойдем», — поторопил его Аверс. «С профессором Даггером увидишься на парах, а пока познакомлю тебя с куратором». «О, счастье! Этого остолопа не направили в мою группу. Уже легче. Интересно, кому счастье привалило?» «Не знаете, куда зачислили Лиссана?» — поинтересовался у рыжего библиотекаря. «Первый курс. Группа Мили Эркармаль», — важно ответил кот. «У меня в свитках порядок. Мышь без записи не проскочит. А ты подпиши вот здесь и можешь идти. Напоминаю, книги жирными руками не хватать, листы не загибать, вернуть в целости и сохранности». Как я соскучился по наглому котяре. Поблагодарил за помощь, сгреб пособие и поспешил в свою комнату. Завтра на лекции, а в голове все еще туман, что рассказывать. С чего начать? Я-то думал, что больше не вернусь в Кардам и не составлял план на год. Остаток дня и вечер ушли на то, чтобы навести маломальский порядок в планах на месяц. Наметил план лекций и практических, выписал термины для вступительных занятий. Старые записи так и ждали меня в столе, поэтому достал конспекты, перечитал их, добавил новое. Понял, что можно было дать студентам куда больше. Но пока выбрал простые задания для разминки, а затем с головой погрузился в чтение. По мере продвижения делал пометки на листах, попадались интересные формулы, которые стоило попробовать. Да, мне еще расти и расти. Когда ближе к полуночи постучали в дверь, подумал, что нелегкая принесла студентов. И так они целый день вели себя подозрительно тихо. Не вламывались, не требовали помощи или задушевных бесед, не пытались что-то узнать. Но за дверью ждала Айдора. «Даррентл приехал», — сказала она, прежде чем успел открыть рот. «Ничего себе скорость! Я только добрался, а жрецу и Ленору надо было вернуться в столицу и убедить Дары ехать в Кардам. Или они все решили без меня и просто дали сигнал, что дело сделано и рыбка на крючке. Тьма! Ненавижу политику!» «Сейчас иду», — накинул я плащ, потому что мантия пока дожидалась своего часа в шкафу. «Куда его можно поселить?» «Я приказала подготовить комнату на нашем этаже. Потребовали, чтобы непременно отдельную. У нас как раз одна свободная. Та, где жили Регина и Лизи», — по пути говорила мне Айдора. «Понятно. Надо же как быстро. Они что, и на ночлег не останавливались?» «Не знаю, Аль, как-то все неожиданно». Я был с ней согласен. Мы быстро спустились по лестнице. У дверей общежития стоял достаточно скромный экипаж. Слуги протащили мимо нас массивный сундук с вещами. У экипажа кого-то высматривал здоровенный детина в синей военной форме. «Аллан Элэрдагиор?» — шагнул он ко мне. «Да, а вы?» «Грег Дерфернан, личный телохранитель его высочества Даррентала. Надеюсь, комнаты готовы?» «Комната», — уточнил я. «Здесь общежитие, а не дворец». Фернан нахмурился, но смолчал. «Он мне сразу не понравился. Человек-гора, но без капли добродушия, словно каменный исполин. Из экипажа показался второй, такой же. И где только Крон их нашел?» «Фреон Эрберрос, мой помощник», — представил Фернан спутника. «Но я ждал не их. Хотя, конечно, покоробило, что телохранители обращались ко мне, игнорируя Айдору». Дверца экипажа открылась, пропуская фигуру в темном плаще. Страсть у них прятать лица, что ли? Дар вышел на свет, и я попятился, потому что не знал этого человека. От прежнего Даррентала не осталось ничего. Потухший взгляд, изможденное посеревшее лицо, отросшие волосы, синие круги под глазами. «Кто это, о богиня?» «Добрый вечер, эр Дагиор». Даже голос стал хриплым, похожим на шелест ветра. И только презрение по отношению ко мне осталось прежним. «Добрый вечер, Дарантел», — ответил я, решив не использовать титулы. «Если я с трудом узнаю Дара, то куда уж остальным? Как добрались?» «Благополучно. Может, нас, наконец, проводят?» «Да-да», — ожила Айдора. «Позвольте представиться, Айдора Дер Кармин, ректор Кардамской магической академии». Дар холодно взглянул на Айдору, словно не понимая, чего от него хотят и зачем вообще к нему обращаются. Ректорша поспешила к двери. Принц двинулся за ней, а замыкали процессию телохранители. Я чуть отстал, пытаясь справиться с эмоциями. Ленар был прав. Его брат и правда на грани. Неужели из-за Гардена? Или дело в его взбесившейся магии? Надо разобраться, хотя бы для того, чтобы самому получить ответы на некоторые вопросы. Мы поднялись по лестнице, свернули направо, привычный путь, который вел в крыло для студентов с магическими аномалиями. Не лучшее соседство, конечно, но сила дара слишком опасна. Надо еще раз предупредить ребят, чтобы не совали нос куда не стоит. «Вот сюда», — суетилась Айдора, отпирая дверь. «Как вы и просили, комната закрывается на ключ. Мы поставили 3 кровати. Отдыхайте. Завтра покажу вам академию, получите учебники, а послезавтра можно и на занятия». Дар молчал. Фернан сдержанно поблагодарил ректоршу и намекнул, что неплохо бы оставить приезжих в покое. От ужина отказались. Я ждал в коридоре и наблюдал сквозь раскрытую дверь, как Айдору выставляют из комнаты. Смотрел и понимал, это тупик, потому что я не умею оживлять мертвых.